«Все», — говорил он себе, — «все». Теперь он уже ощущал себя истинным хозяином Альто-Альбани. Да что там хозяином? Он ощущал себя его повелителем. Это были великие мгновения. Он плясать был готов от радости. Потом, будучи повелителем инструмента, он уже без прежней робости, хотя и с волнением, рассмотрел все пленительные мелочи чудесного альта, ощупал его черные колки, нежно, словно лаская их, провел пальцами по всем четырем струнам. Тайные пылинки пытался выискать в морщинах завитка, убедился в том, что и верхний, и нижний порожек, и гриф, и подставка из клена крепятся ладно, а после сухой ладонью прикоснулся к декам из горной ели, покрытым в больцано нежно-коричневым лаком, ощутил безукоризненную ровность обегающего верхнюю деку уса, сладкие выпуклости обечайки и крепкие изгибы боковых вырезов. Все было прекрасно. Во всем была гармония, как в музыке. Данилов закрыл глаза и теперь прикасался пальцами к инструменту, как слепой к лицу любимого человека. Все он узнавал, все он помнил. Данилов опять сыграл пьесу «Мийо», а потом достал из шкафа большой кашмирский платок. Платок этот был куплен в Токио на всякий случай, чтобы ублажить им бывшую жену. Однако она, разбирая чемоданы Данилова, отчего-то проглядела его. Данилов завернул инструмент в платок, уложил его в футляр. Позже, именно в кашмирском платке, он и держал инструмент. Но радость радостью, искусство искусством, а инструмент был еще и материальной ценностью. Данилов сразу же застраховал его. Он и представить себе не мог, что когда-либо расстанется с инструментом, но надо было иметь и какие-то гарантии. К бумажке страхового полиса он относился с презрением, чуть ли не с брезгливостью, однако взносы платил исправно. А ведь весь был в долгах. Велика ли зарплата оркестранта, хоть и из хорошего театра? Причем деньги Данилову приходилось отдавать приятелям по эстафетной системе. У одних он брал и тут же нес казначейские знаки поджидавшим их кредиторам. Иногда в движении долго случались заминки. С трудом Данилов добивался у знакомых пролонгации суд. Теперь же он срочно должен был вернуть Добкиным 700 рублей, а раздобыть их нигде не мог. Как не мучил его стыд за пожар в Планерской, а сегодня он уж точно собирался зайти к Муравлевым, и чтобы просто отдохнуть у них в доме, и чтобы обсудить с ними, как быть дальше. Благо, что вечернего спектакля у него не было. Однако Муравлевы ждали его в тот день напрасно. И Лобио напрасно жарилось на газовой плите. С утра Данилов заскочил в сберегательную кассу и, выстояв очередь, произвел коммунальные платежи. В кассе было душно. Неграмотные старушки именно Данилова просили заполнить вместо них бланки и квитанции. Такое доверие он рождал в их душах. Данилов выпачкал пальцы чернилами, а, подымая от бланков глаза, упирался взглядом в грудастую даму на плакате с жековскими книжками в руках. Над дамой медными тарелками били слова: «Красна изба не кутежами, а коммунальными платежами». Данилов сам платил, укоряя себя. Уж больно много он нажег за месяц электричества. Потом Данилов пошел сдавать стеклянную посуду, а возле пункта приема стояла очередь с колясками и мешками. Однако тут Данилову повезло. Приемщица, важная, как императрица на Марсовом поле, ткнула в него пальцем и сказала: «Парень, ну-ка иди нагрузи машину ящиками, а то мы закроем точку. Пальтишко-то сними, не порть». Данилов исполнил справедливое распоряжение приемщицы и меньше чем через 40 минут заслуженно сдал свои бутылки с черного хода. В химчистку за брюками он не успел забежать, решив, что уж ладно с ней, с химчисткой. Да и с брюками тоже. К ним ведь еще и пуговицы следовало пришивать. В 11 Данилов появился на улице Качалова в студии звукозаписи. Там он с чужим оркестром исполнил для третьей программы радио симфонию Хиндемита. И музыка была интересная, и платили на радио сносно. Когда Данилов уже укутывал инструмент в кашмирский платок, к нему подошел габаист Стрекалов и что-то начал рассказывать про хоккеиста Мальцева. Данилов болел за «Динамо», слушать про Мальцева ему было интересно, однако он нашел в себе силы произнести: «Извини, Костя, опаздываю в театр». На ходу он успел перекусить лишь фруктовым мороженым, но в театр не опоздал. Репетировали балет Славенского «Хроника пикирующего бомбардировщика». Дважды Данилову приходилось играть поперек мелодии, а то и прямо против нее, но и сам он с собой, и дирижер им остались довольны. В перерыве Данилов стал отыскивать габаиста Стрекалова, однако тут же вспомнил, что играл со Стрекаловым в другом оркестре. «Фу ты!» — расстроился Данилов. «Ведь мог же дослушать про Мальцева и успел бы!» Он побежал в буфет, но по дороге встретил Марию Алексеевну из книжного киоска. Он был ее любимец. Она шепнула Данилову, что достала ему монографию Седовой о Гойе и пропущенную Даниловым Лондонскую галерею. «Мария Алексеевна, волшебница вы наша!» — шумно обрадовался Данилов. Сейчас же к нему подошла в костюме Зибеля женщина-боец Галина Петровна Николаева, отвечавшая за вечернюю сеть. «А вот, Володя, — сказала Николаева, — план шефских концертов. Это не наш сектор, но и для тебя сочли, тут есть работа». «Хорошо, — сказал Данилов, взяв бумагу. — Я с охотой». Он совсем уж было приблизился к буфету, но тут его подхватил под руку Санин, один из летучих администраторов. «Пойдем, пойдем», — сказал Санин. «Тебе звонят, звонят, а я должен бегать за тобой по всему театру». Звонил Сергей Михайлович Мелехин, старый знакомый Данилова. «Володенька», — нервно заговорил Мелехин, — «я тебя редко о чем-то прошу, но сегодня не прошу, а умоляю». Мелехин заведовал клубной работой в богатом НИИ и умолял Данилова часто. «Что надо-то?» — спросил Данилов. «Устный журнал. Сыграть-то всего несколько опусов. У нас платят, ты знаешь, хорошо. Нынче вечером». «Сегодня вечером не могу. Меня люди ждут». «У тебя нет спектакля? А тут всего-то сыграть ты к людям успеешь. У нас платят хорошо. У нас же наука, не то что у вас. Искусство. Выступающие без тебя зазря приедут. Профессора, искусствоведы, 10 персон. А ты пьесы сыграешь и человеческие, и какие машины написала. Для сравнения. Тебе же самому интересно сыграть будет. Опусы-то написаны специально для альта». «Для альта?» — удивился Данилов. «Для альта!» Почуяв, что клюет, воодушевился Мелехин. «Машина для альта писала, ты представь себе! 10 персон профессоров явится из-за одного альта! А не будет музыканта, выйдет скандал, меня выгонят! И будешь ты жить с мыслью, что из-за тебя человеку судьбу порушили! А каково это тебе с твоей-то совестливостью? Выручай, милый, а деньги я тебе прямо в белом конверте вручу!» «Я подумаю», — сказал Данилов неуверенно. «Что думать-то? Ровно в 7 будь у меня, но ты посмотришь, сыграешь и успеешь к своим людям». «Ну, ладно, вот и хорошо, ты меня спас. А то уж я хотел было голову на трамвайные рельсы класть. Этот негодяй, кстати, твой знакомый, Мишка Коренев, неделю обещал, а в последнюю минуту мерзавец отказался. 7 жду. Мелехин энергично положил трубку, не дав Данилову ни опомниться, ни засомневаться в чем-либо. А Данилов стоял у телефона и думал: «При чем тут Миша-то Коренев? Миша и альта-то в руки не берет. Миша Коренев — скрипач из эстрадного оркестра». Однако Соображения эти были уже лишние.